Глава 33. Ангел. Внутри все клокотало от ярости. Лютый точно видел, что его приятель приставал ко мне, но и бровью не повел. Так себе из него щит. Плохой партнер в связке, ненадежный. Притащил меня в свой дом, чтобы натренировать в актерском мастерстве и в будущем не проколоться перед Чехом, качественно изобразить Голубков. А на деле учиться отношениям надо самому уроду. Сейчас я осознала все это настолько ясно, что понимала, дело дрянь. Не справится Лютый, не сможет достоверно показать моему отцу нежные чувства. И сам это прекрасно понимает. Потому мы и торчим в этой глуши. Но пока все останется как есть, я буду ходить по острию меча над смертоносной пропастью, кромсая душу, выворачивая наизнанку сердце, отравляясь ненавистью к Лютому и упиваясь жалостью к себе. Хочу ли я себе подобной участи? Нет. Да, я хотела затаиться и ждать того момента, когда Лютый приведет меня в дом отца, чтобы тут же избавиться от жестокого насильника. Готова была притворяться, унижаться, терпеть его горькие поцелуи, лишь бы сохранить своего ребенка. Поставила шрамы, словно щит между собой и Чехом. Намеревалась прикрываться уродом до тех пор, пока не поговорю с отцом с глазу на глаз, пока не объясню, кем на самом деле является Григорий, и что у Чеха к отцу есть претензии. Да такие, что подонок готов нанять огромного урода, который должен был изнасиловать и убить его дочь. И все это упирается в некую историю, в которой мой отец якобы также поступил с женой Лютого. Все казалось настолько запутанным, что я надеялась лишь на отца. Он объяснит, расскажет правду, выведет на чистую воду лжецов. Но сейчас видела, что мой план рассыпается сухим песком и проходит сквозь пальцы. Лютый никогда никого не сумеет обмануть. Разве что себя. Покажет взглядом, жестом, словом. Проколется в первый же миг и сам понимает это. Он просто кулачный боец, а не натасканный бизнесмен. Что может боксер в жестоком мире денежных столпов? Выглядит как бегемот. Но не в посудной лавке, а в комнате, полной битых елочных игрушек, которые щедро полили смертельным ядом. Одно движение — и зверь труп. Я сжала пальцы в кулаки, и ногти болезненно впились в кожу рук, искренне желая изнасиловавшему меня уроду самой мучительной из возможных смертей, я не могла не учитывать одной немаловажной детали. Мы в одной связке. Погибнет он — умру и я. И мой малыш. И сейчас я увидела, что в нашей паре инструктор вовсе не Лютый. Он большой и сильный, но на этом список сомнительных достоинств исчерпан. Несдержанный, импульсивный, по лицу можно прочитать все эмоции. Прежде чем он откроет рот, я уже знаю, что Лютый скажет. Мария увидела, что он притворяется и теперь ждет ответа. А мой отец еще наблюдательнее. Понимая, что все в моих руках, я все же медлила. У меня есть прекрасный шанс все закончить прямо сейчас. Рассказать женщине, что сделал Лютый. Открыть, что ее обожаемый Лешенька сломал мне жизнь и снял это на видео. Я достаточно знала о шраме, чтобы понимать, как подкосит мужчину разочарование родственницы. Это его ахиллесова пята, слабое место. Стоит мне легонько ударить, и нет проблемы. Мария и ее муж Михаил сделают все, чтобы я оказалась дома, в безопасности, подальше от этого человека. С женщины станется звонить мне каждый день и просить прощения за никчемного воспитанника. И Лютый позволит, потому что слова тети значат для него больше, чем чьи-то. Конечно, это не капитуляция, а лишь шаг назад, после которого зверь нападет вновь. Но в следующий раз я уже буду готова и не дам себя заманить в ловушку». Какой соблазн ударить одним словом так, чтобы вбить в грудь своего врага осиновый кол. Но я понимала, что останусь один на один с неизвестностью. Чех. Почему он копает под моего отца? Почему хочет внедрить в его окружение своего человека? Кто он вообще такой? И что будет, если исчезнет Лютый? Не объявится ли на его месте кто-то еще омерзительнее? Вторая проблема — носовая. Григорий предпочел нанять насильников, чем врачей. Если бы он действовал тонко, Меня, допустим, вызвали бы на плановый осмотр, вкололи витамины, после которых я бы потеряла сознание и провели бы аборт. События, которые не находили логического объяснения, вызывали тревогу даже сейчас, когда я уже более-менее в безопасности. Но это более-менее стояло передо мной и молча буравило Марию мрачным взглядом. Готова я вытащить нож, обрезать соединяющую нас веревку судьбы? Или мне стоит выполнить роль напарника и вытянуть сорвавшегося вниз партнера по связке, в надежде, что он когда-нибудь ответит тем же? Голос совести вопил, что Лютый делал это ранее, в доме Чеха. Когда в меня медленно входило лезвие ножа, он поставил на кон жизнь своего потерянного сына, чтобы вытянуть меня из пропасти. Как минимум, я должна хоть раз спасти его в ответ, иначе я сама себя не прощу. Сжала зубы. Этот подонок похитил меня со свадьбы. Изнасиловал и сломал меня, как куклу. Зачал ребенка, избавившись от которого, я не смогу иметь детей. Я ненавижу Лютого всем сердцем, желаю ему гиены огненной, но... Мария. Я обошла Сергея по широкой дуге, стараясь не зацепить, и улыбнулась женщине. Я поговорю с вами. Пойдемте.